Марганец. Марганец влияет на рост, кроветворение и регенерацию тканей. Это особенно важно в питании межпозвонковых дисков и хрящей, которые не имеют прямого кровообращения. Марганец содержится в таких продуктах, как печень, яичный желток, птица, внутренние органы животных, натуральный сыр, морские водоросли, картофель, особенно кожура. Чтобы не терять полезные вещества, нужно картофель варить или печь в мундире и есть целиком. Салат, сельдерей, лук, горох, бобы всех видов, отруби и натуральная кукурузная мука, миндаль, каштан, грецкий орех, из фруктов – бананы.